Глава 25. Этот же день, вечер, особняк Апраксиных. «Не оставляй меня! Пожалуйста, нет!» — закричала я во все горло и неожиданно проснулась. Сердце грохотало в груди, словно собираясь выскочить. От ощущения жуткой утраты, безысходности и собственного бессилия душу выворачивало наизнанку. Облизнув пересохшие губы, я уставилась в потолок. Лунные лучи проникали в комнату сквозь щель между шторами. Серебрили висюльки на люстре. Это был сон, всего лишь плохой сон. Ярко вспыхнул свет. Инстинктивно прикрыв руками лицо, я замерла. «Александра, вам плохо?» — послышался встревоженный женский голос. Щурясь, я с усилием села, настороженно посмотрела на миловидную блондинку. Несколько мучительно долгих мгновений пыталась понять, кто она. Наконец-то, опознав в девушке свою новую горничную, просипела. «Нет, просто кошмар приснился». «Принести вам воды», — участливо предложила сотрудница спецслужбы. Чувствуя, как платье противно липнет к телу, я отрицательно помотала головой. «Пойду приму душ», — пробормотала, спуская ноги с кровати. Провожаемая пристальным взглядом горничной, я скрылась за дверью санузла. Сев на край ванны, заторможенно уставилась на измятый подол платья. Помню, как сидела на диване рядом с Димой. Помню, как вернулся Або. Помню, как наглаживала тушканчика. А потом провал. Что за ерунда? Пытаясь разобраться, что со мной произошло, бесцельно скользила взглядом по небольшому помещению. Заметив на краю раковины Або, натянуто улыбнулась. «Саша, что тебе конкретно привиделось в этом кошмаре? Постарайся вспомнить все, что сможешь». Развернув уши локаторы, настойчиво попросил ушастик. «Зачем это ему? Странно». Мысленно пожав плечами, я слизнула капельку пота над губой. Задумалась. Хорошенько покопавшись в памяти, с досадой призналась. «Ничего толком не помню. Вроде бы Рюрикович куда-то должен был уйти. Он не хотел этого делать. Я слезно умоляла остаться. Но Дима все равно ушел. Причем насовсем. Такое чувство, что он умер. В общем, полный бред». «Похоже, это был не ребенок», — непонятно пробормотал ушастик. «Ты о моей дочери?» — я озадаченно нахмурилась. «При чем тут она?» «Абсолютно ни при чем», — согласился Або и пояснил. «Но раз уж заговорили на эту тему, думаю, надо сказать. Ваш с некромантом ребенок будет сильным магом, это уже очевидно. Когда ты внезапно отключилась на диване в гостиной, я решил, что малыш тебя усыпил. Сейчас понимаю, что ошибся. Ты вырубилась из-за реакции организма на сильнейший стресс. Оно и неудивительно. Накрыло тебя конкретно. Кабинет домовые еще дня два будут восстанавливать. Там мало что уцелело. Подоконник и тот от выброса силы расплавился. Не волнуйся, других повреждений в доме нет. И с тобой все в полном порядке. Правда, продрыхла весь день и не ела. Наверняка сейчас голодна, как медведь после зимней спячки. Угадал?» Словно отвечая на вопрос, мой пустой желудок громко заурчал, не прося, а требуя еды. «Так я и думал», — авторитетно заявил Або. «Кстати, некромант теперь уверен, что у вас будет не дочь, а сын. Подробности у него и спросишь. А сейчас давай, мойся. Я тебя в спальне подожду, стеснительная ты моя». Спустя миг зверек пропал. «Не дочь, а сын. Нормальный ход. Впрочем, какая разница?» Хмыкнув, стянула с себя платье, кинула в корзину. Следом полетело влажное от пота белье. Закрутив волосы в плотный пучок, встала под душ. Стараясь не мочить голову, я натирала тело мочалкой и напряженно размышляла. Но не о поле рыбки, плавающей в животе. Мне не давал покоя вопрос, почему я внезапно отключилась. Логика в словах ушастика, безусловно, есть. У меня действительно был эмоциональный срыв. Если бы не Дима с его поцелуями, фиг знает, когда бы успокоилась. Однако, когда сидела в гостиной, не испытывала желания полежать, и уж тем более поспать. Так что это вряд ли реакция на психическое перенапряжение. Скорее всего, тут что-то иное. Но что? Вдруг меня словно обухом по затылку ударило. А что, если уснула именно для того, чтобы увидеть тот жуткий сон? Дима умрет? Я застыла, словно истукан. Вновь навалилось то самое запредельное горе от утраты близкого человека. Слезы навернулись на глаза. Пытаясь не реветь, я снова принялась намыливаться. Або не просто так расспрашивал меня о кошмаре. Но если Диме угрожает смертельная опасность, почему не сказал мне правду? Не хочет лишний раз нервировать? А может, я опять себя накрутила, и ничего страшного не случится? Смыв пену, я осторожно прошлась по скользкому кафелю. сняв с крючка полотенце, замоталась в него и направилась к зеркалу. Заплетая слегка влажные волосы, напряженно покусывала губы. В той прошлой жизни однозначно бы отмахнулась от зловещего сновидения, но этот мир полон магии. Да и про способности серебряных ведьм мне до сих пор никто ничего толком не рассказал. А что, если я действительно видела будущее? Мышцы свело от напряжения, внутри все заледенело. В прямом смысле, запретив себе нервничать, я пару раз глубоко вдохнула, закрыла глаза. Так лучше думалось. Предположим, Диме действительно грозит смерть. Он здоров как лось, значит, скоропостижная кончина от болезни отпадает. Должен произойти несчастный случай? Или очередное покушение увенчается успехом? Хрен его знает. Что я сейчас могу предпринять? Предупредить мужа. На этом пока все. Стиснув зубы, я посидела недвижимо. Затем нацепила маску невозмутимости и вышла в комнату. Внимательно осмотрелась. Горничной в поле зрения не наблюдалось. Глянув на Або, сидящего на тумбочке, ровным тоном попросила. «Расскажи, чем закончилась эпопея в санатории?» И направилась в гардеробную одеваться. «Все нормально. Толпа ушла, клиентки успокоились. Маргарита работает. Причин для беспокойства нет», — безмятежно информировал ушастик. «О, чуть не забыл. Пока ты отдыхала, звонил управляющий. Наталья поговорила с ним вместо тебя. Лицин переживал из-за того, что зомби-шахтеры по неведомой причине прекратили работать. Твой временный двойник его успокоила. Сказала, что мертвяки будут находиться в спящем режиме до окончания технических работ. Ну и распорядилась, чтобы Лицин взял на себя контроль за санаторием». Дима, как и обещал, деактивировал зомби на время. А я не только забыла о своих живых трупах, но и мужу не сказала спасибо. Горло перехватил спазм. Совладав с эмоциями, я глухо спросила. «И откуда у Натальи такая осведомленность о текущем положении дел? Ты поспособствовал?» «Естественно. Мы с ней уже плотно пообщались. Глупых оплошностей не допустит», — уверенно объявил ушастик. Поправив воротник платья, я подошла к ростовому зеркалу. Оглядев себя с ног до головы, обратила внимание, что живот, пусть немного, но снова увеличился. «Хм, растет не по дням, а по часам». Поглаживая свой арбуз, поняла, чего в гардеробной не хватает. Вернувшись в спальню, озадаченно спросила зверька. «А где мой фантом?» «У Натальи в комнате. Где ж еще?» — изобразил удивление ушастик и сиганул мне на плечо. «Действительно, где ж еще-то?» Саркастично усмехнувшись, я направилась в холл. Идя к лестнице, мысленно обратилась к лопоухому всезнайке. «Кратенько введи меня в курс дела. Что произошло, пока я находилась в нирване?» «Это запросто», — бодро заявил зверек. Ухватившись коготками за ткань платья, начал рассказывать. «Я поставил блок на разум слуг. Дворецкий настолько ошалел от знакомства с самодержцем, что и слова сказать не мог. А вот повариха сразу же предъявила претензии его величеству. Дескать, это хорошо, что у ребенка оказался такой отец. Однако какого рожна у хозяйки будет принимать роды самоучка-повитуха?» «Отстала Анна Ивановна от некроманта лишь после того, как пообещала, что ты будешь рожать в лучшей столичной клинике». «Ай да, Анна Ивановна, удивила». Я едва заметно улыбнулась. Держась за перила, пошла вниз по ступеням. «Потом некромант отнес тебя в постель. Поручив Наталье приглядывать за тобой, открыл портал и ушел на совещание кабинета министров. Уж не знаю, насколько продуктивно работает сегодня Дмитрий Иоанович, но он каждый час надоедает мне вопросами о твоем самочувствии. Скоро лично явится. И да, он сегодня останется с тобой на ночь. А завтра с утра я начну учить тебя медитации. Это не обсуждается». «Так я и не возражаю». Старательно глуша тревогу за супруга, я пересекла пустынный холл и зашла в кухню. Горничная стояла у окна. Завидев меня, она коротко поклонилась и предложила. «Садитесь за стол. Сейчас подам вам ужин. Анна Ивановна с Николаем уже ушли к себе». Усевшись, я положила руки на столешницу. Наблюдая за тем, как сотрудница спецслужбы уверенно достает тарелки из шкафчиков, понимала, что та здесь уже освоилась. Вдруг Наталья сунула руку в карман передника. Достав переносную телефонную трубку, извиняюще мне улыбнулась и приняла звонок. «Особняк Апраксиных», — выслушав невидимого собеседника, горничная прикрыла микрофон ладонью и шепотом обратилась ко мне. «С вами желает пообщаться Анфиса Тимофеевна. Будете разговаривать?» «Нет, встретимся с ней в суде», — бросила я ледяным тоном. Коротко кивнув, Наталья прижала трубку к уху, сдержанно сообщила. «Госпожа Золотницкая, глава боярского рода Апраксиных, занята. Все вопросы вы можете с ней обсудить на судебном процессе». Очевидно, выслушав тираду бывшей боярыни, хладнокровно заметила. «Насколько я знаю, у Александры Петровны больше нет матери. Всего доброго, Анфиса Тимофеевна». Нажав на отбой связи, Наталья невозмутимо уточнила. «Вы первая будете?» «Лично я не откажусь ни от первого, ни от второго», раздался из-за моей спины голос Рюриковича. Я медленно обернулась, посмотрела на Диму. Он улыбнулся. В его глазах была такая искренняя нежность, что дыхание перехватило. «Боги, не забирайте его. Пожалуйста, не забирайте». За 20 минут до этого. Москва. Кремль. Рюрикович. Накопившаяся за день усталость давала о себе знать. Силой потеряв лицо, Дима глянул на часы. 8:20. «Как там Саша? Неужели еще спит?» — промелькнула у него встревоженная мысль. Сосредоточившись, Дмитрий настроился на ментальную связь с ушастым хранителем рода и спросил. «Новости есть?» «Проснулась твоя ненаглядная. Сейчас принимай душ. Физическое состояние Саши в полном порядке. Ты и без меня об этом знаешь. И все же без последствий не обошлось». Тревога за любимую полоснула сердце словно ножом. Подавив желание прямо сейчас рвануть к жене, Дмитрий все же не смог усидеть на месте. Он встал из-за стола и приказал. «Рассказывай». «Я заблуждался, решив, что Александра усыпил ваш ребенок. Она спонтанно погрузилась в пророческий сон». «Ничего себе заявочка. Уже лет 200 о таких одаренных никто даже не слышал». Размышляя, Дмитрий покинул кабинет и пошел по коридору. «Ты уверен?» — спросил он с сомнением, направляясь к личным покоям. «Да. Перед тем, как Саша проснулась, я зафиксировал отголоски энергетических импульсов, характерных для путешествия сознания во времени. Из-за беременности твоей жены поначалу сомневался, у кого проявился дар. Вполне мог и у вашего сына. Однако после разговора с Александрой стало ясно, что пророческий сон видела именно она». Внимательно слушая, Дмитрий вошел в свою спальню. Пройдя в ванную комнату, снял туфли и принялся расстегивать пуговицы на сорочке. «После тщательного анализа я пришел к выводу, что в тот момент, когда твоя жена отключилась, закончилось формирование ветви вашего с ней будущего», — продолжил Або. «Ее туда утянуло лишь потому, что совпало множество факторов. Маловероятно, что она в дальнейшем сможет осознанно владеть этим даром. Объективных предпосылок к этому нет. В ее родном мире женщины остро чувствуют неприятности, которые должны произойти с близкими людьми. Скорее всего, у нашей ведьмочки просто усилится и без того хорошая интуиция». «Что тебе поведала Саша о нашем с ней будущем?» «Она абсолютно не помнит деталей, но остались ощущения, эмоции». Саша проснулась в слезах, крича от ужаса. «Я постарался списать все на стресс, но, думаю, она уже догадалась, что заглянула в ближайшее будущее. Некромант, ты умер у нее на глазах». Сняв рубашку, Дмитрий задумчиво спросил. «Какова вероятность моей смерти?» 99%. «Дерьмо», — выругался Рюрикович. «Бедная моя девочка, ей придется снова это пережить. Она успеет родить? Сколько мне осталось?» Желваки заиграли на его скулах. «Сложно сказать, когда именно это произойдет, но у тебя максимум 1,5 месяца». Абу помолчал и чуть тише продолжил. «Понимаю твое беспокойство за жену, но есть вопрос. Тебя что, перспектива скоропостижной кончины совсем не напрягает?» В его голосе отчетливо слышалось неверие. «Все люди рано или поздно умирают», — хладнокровно напомнил Дмитрий. «Саше придется править империей вместо меня. С завтрашнего дня начинай с ней заниматься. Не перегружай, но и филонить не давай. Станет расспрашивать про кошмар, уходи от темы. Не хватало ей еще из-за этого раньше времени нервничать». «Как скажешь, некромант», — с тихой грустью согласился ушастик. «Передать твоей жене, что скоро придешь?» «Да». Разорвав ментальную связь, Рюрикович стянул брюки вместе с нижним бельем и встал под душ. Чувствуя, как упругие горячие струи бьют по шее, стекают по спине, Дима думал о жене и сыне. Безусловно, не хотел оставлять их одних, и даже где-то в глубине души надеялся, что пророчество не исполнится. 1% на то, чтобы остаться в живых, это ничтожно мало. Хорошо, конечно, что он есть, но обольщаться не стоит. С ледяным спокойствием констатировал Дмитрий, подставляя лицо под воду. «Надо сделать все возможное, чтобы жене было легче править». Рюрикович не питал иллюзий. За полтора месяца даже при помощи высшей сущности обучить Сашу всему, что должен знать правитель империи, невозможно. Первое время ей будет тяжело, очень тяжело. Будь его воля, он бы рекомендовал супруге отказаться от трона. Она смогла бы жить так, как хочет. Но, увы, это невозможно. Жена носит под сердцем ребенка, и уже совсем скоро родится его сын, кровный представитель императорского рода. Охочие до власти аристократы не оставят в покое ни мальчика, ни его мать. В этом можно и не сомневаться. Так что иного выхода нет. Возлюбленной придется сесть на трон. Закрыв краны, Дмитрий насухо вытерся полотенцем. Надев загодя приготовленную домовыми удобную одежду, вернулся в спальню и громко позвал. «Макс!» Дверь отворилась. Верный друг вошел в комнату. Посмотрел вопросительно. «Ты все книги собрал по списку?» — поинтересовался Дмитрий. «Разумеется. Как ты и просил, посторонних к поиску не привлекал. Принести?» «Угу», — не размыкая губ, отозвался Рюрикович и сел в кресло. «Странно устроена жизнь. Еще недавно искренне огорчался, что жена меня не любит. Переживал, что наша жизнь превратится в кошмар наяву». Губы Дмитрия изогнулись в горькой усмешке. «А выходит, все к лучшему. Саше будет гораздо проще справиться с тем, что ей предстоит». Ход мысли прервал вернувшийся Воеводин. Подойдя, он поставил на колени самодержца небольшой рюкзачок. «Пространственный карман забит до отказа», — доложил Макс и невинно добавил. «Очень хочется верить, что для изучения этой кипы макулатуры ты дашь своей жене хотя бы годик». Взявшись за лямку рюкзака, Дмитрий встал. Пристально посмотрев в глаза друга, серьезно спросил. «Если меня не станет, ты позаботишься о Саше и моем сыне?» Лицо Максима окаменело. «Безусловно», — не отводя взгляда, ответил воин. Строго нахмурившись, попросил. «Дим, не нагнетай. Тайная канцелярия землю носом роет. Выловим мы этих грёбаных заговорщиков. Все будет нормально». «В том, что этих выловим, ничуть не сомневаюсь. Как я умру? Несчастный случай? Сомнительно. Скорее всего, убьют. И всего 1% на то, что сможем вычислить эту гниду. Но попробовать все же стоит». Хлопнув по плечу друга, Рюрикович успокаивающе улыбнулся. «Вернусь в 6 утра. Сообщи Нарышкину, что жду его в 6:30». «Будет сделано», — четко отрапортовал Максим. Спустя несколько мгновений спросил. «Ты к Саше?» «Да». Отточенными до автоматизма движениями Рюрикович открыл туманный тоннель и исчез в зеленоватом мареве.